Глава 69. Эжени. За моей спиной закрывался портал к замку Конфедерации. А вот три девицы остались здесь, на моей площадке, куда я их точно не звала. Глория, Матильда и Анна Малия, как там ее. Кто бы мог подумать. Кажется, я не сильно обращала на них внимание, потому что троица никогда не пересекалась вне столовой. Даже сторонились друг друга и не демонстрировали какой-либо симпатии к моему дракону. Последние, понятно, пришли они к другим принцам и до последнего демонстрировали желание попасть к ним же. Только вот магия теткиных опросников не пропустила всех троих дальше, и ни один из принцев не пожелал оставить хоть кого-то из них. И вот теперь они здесь, на тайной поляне, про которую никто не знал, и найти которую совершенно невозможно. «Что вам тут нужно?» Я сделала лицо академической дурочки. Но действительно, не спрашивать же их, как они нашли выход на поляну. Это сразу продемонстрирует, что у меня куча скрытых замыслов и не обязательно благородных. Это место занято. «Какой хороший вид на долину!» Мимо меня прошла Глория, та самая, что очень походила на Анаис. Только у этой почти нет выдающихся достоинств, и принца она себе не подцепила. «Неужто мы тут не поместимся впятером? В замке совершенно ничего не видно, а здесь все как на ладони». Вроде говорит дружелюбно и улыбается кротко, да только интуиция моя вопит, что держаться от девиц нужно подальше. «Мы были уверены, что у тебя будет самый лучший обзор. Блондинка Матильда сегодня в минимуме золота. Серьги и одно колечко, только с такой крупной печаткой, что впору дракону на лапу надевать, а не стройной девушке. Кстати, почему ты не интересуешься, как мы тебя нашли? А вы меня искали? Как приятно это слышать, особенно после того, как вы ушли с отбора, не попрощавшись». Я продолжила распутывать муху, а сама краем глаза следила, чтобы девицы не обступили меня со всех сторон. Хотя для побега у меня было еще небо и крылатый пегас, если смогу его выпутать. Если не смогу, то придется самой лететь и колотить по колоколу. Вообще все было задумано только ради рыжих близнецов, которые стеной встали, требуя их вывести с отбора свободными, без каких-либо обязательств. Если вспомнить, как наседали эти двое на остальных, припоминая обещание принцев выйти из отбора всем вместе, то выводы напрашивались сами. Остальные-то принцы ничего не имели против того, чтобы уйти с отбора уже со второй половинкой. Даже гадать не приходилось, кого выберет их дракон, когда колокол пробьет два раза. А потом к близнецам присоединился и Шунис, который с небольшой задержкой осознал, что, имея истинную, на драконьих забавах он ее выбрать не сможет. Девушка находится в другом королевстве, и принести ее в замок Конфедерации невозможно. Попытки удрать с отбора предпринимали все трое, но каждый раз их останавливала магия древних драконов и гул колокола, который поднимал на ноги весь замок, в какое бы время суток ни происходил побег. А потом эту же историю осознал Леон, попытавшийся записать мое имя в книгу отбора. Там остались имена только 100 девиц, а на написание моего имени книга съедала все чернила. Жуткое было зрелище. Буквы исчезали, впитываясь в бумагу с каким-то зловещим чавкающим звуком. Прррр. Но, кстати, после этого мы с Леоном впервые поссорились. Где это видно, чтобы меня без меня пытались впихнуть в этот зверинец? Я должна быть одна-единственная, и ни с кем соревноваться не собиралась и не буду. Мирились мы интересно. Дракон засыпал меня ромашками и колокольчиками по самую макушку, так что я стала похожа на сток сена. Я долго выбиралась, ругалась, чихала, а как только оказывалась на твердой почве, так сверху на меня сыпался новый сток цветов. На пятом стоге я отказалась выбираться, или он бросился меня выкапывать из-под цветов, опасаясь, что завалил до потери чувств. Чихнув из-под стога, я расхохоталась, узрев испуганное лицо мужчины, и мы там же и помирились. К этому моменту Леон тоже согласился, что выводить из трясины отбора нужно всех, и дал добро на общий сбор. Я и 5 чужих драконов, плюс мой дракон, рычащий на каждого подошедшего близко. Просто жуть наижутчайшая. Эх, совершенно не вовремя тетя перебила Леона 6 дней назад. Вот признался бы он, и я б призналась, И не было бы этой неуверенности в себе ни у кого из нас. «Что вы с ней политессы разводите?» — чуть ли не гавкнула Анна Малия. И я поняла, кто из девиц меня приветствовал первой. Наша бледная красавица, от которой ни разу не слышала хоть слова едкого, за исключением пары высокомерных фраз еще в начале знакомства. «Отправим ее, куда собирались, пока она тут не прибрала к рукам всех принцев». Вот это поворот. Мало того, что меня считают какой-то коллекционеркой принцев, так еще собираются отправить куда-то. Ну, это мы еще посмотрим. Я наконец-то освободила муху и отошла к краю поляны, как раз к обрыву, чтобы была возможность влететь. «А вам-то какая выгода от этого будет? На драконьих забавах женой дракона становится та, кого тот схватит первой». «Так все принцы ринутся к тебе, они весь отбор вокруг тебя только и вились, чешую топорща. А тут мы, а тебя нет», — сладко пела Матильда. «Как думаешь, что сделают драконы?» «Развернуться обратно?» — наивно спросил муха, а я прыснула, что было совершенно не вовремя. Анна Малия бросилась ко мне, скрючив пальцы, словно собиралась отрастить когти и расцарапать мне все лицо. Я сначала решила сделать шаг в сторону, но тут же вспомнила, что у меня за спиной обрыв, и из нас двоих летать умею только я. Любительница золота провалялась в постели после появления колокола двое суток, поставив своеобразный рекорд замка. Была самой долгой болеющей, выбывшей из отбора девицей. «Да чтоб тебя!» — выругалась я и бросилась навстречу девице, в чьих глазах горели фанатизм и ярость. А еще торжественно, потому что как раз в этот момент колокол пробил один раз. Пегас за моей спиной жалобно заржал, на меня посыпались перья, палка от метлы, а еще я услышала, как кто-то из девиц растягивает эластичную ленту или пытается ее порвать, что тоже вероятно. «Что ж тебя никак не убрать с отбора-то, самка богомола?» Блондинка схватила меня так цепко и больно, что невольно задаешься вопросом, как в этой девушке помещается столько сил. «Отправляйся к себе, бескрылая кость!» От кольца Анны Малии отлетел сгусток сероватой магии и завертелся спиралью, открывая портал в знакомые горы. Малая долина, куда я отправила Рыжика несколько недель назад. «Вот уж зря ты рассчитываешь, что отправишь меня в портал!» Я пыхтела, но продолжала бороться, пытаясь придумать, как использовать этих девиц для своих целей. «Отец бы что-нибудь придумал, а вот у меня не выходит». «А вы знаете, что портите единственный шанс стать женой дракона? Кто выстрелит из рогатки в колокол, тот сразу привлечет к себе внимание дракона, где бы он ни был. Давайте все вместе постреляем, а? Драконов на всех хватит». Возня у рогатки прекратилась, а затем послышался стремительный «птим», возле которого в долине зазвенел колокол громко, надсадно, выворачивая наизнанку. Кто ж такой добрый-то придумал этот ритуал?